Глава 62. Открыв дверь своей тесной квартирки, Мэри Уинстон замерла, ощутив чужой запах. Здесь кто-то побывал. Она включила свет в коридоре и комнате. Занавеска легонько колыхалась от сквозняка. Мэри быстро подошла к окну и отодвинула штору. Окно было приоткрыто, в щель тянуло холодом. Сердце замерло. Она не оставляла окно открытым. Уинстон силой задвинула раму и повернула ручку. Обернувшись, она вгляделась, напрягая слух. В квартире тихо, только кровь толчками шумит в ушах, и слышится собственное частое дыхание. Уинстон не сводила глаз с входной двери. Расстояние, отделявшее ее от выхода, вдруг оказалось огромным. Может, ей кинуться бегом, на тот случай, если кто-нибудь притаился в ванной или спальне. Мэри осторожно сделала шаг. Скрипнула половица. Мэри замерла, но все было тихо. И тут, на обеденном столе, придвинутом к кухонной тумбе, она увидела маленький пакетик с белыми кристаллами, стеклянную трубку и зажигалку. Мэри непроизвольно сглотнула, взгляд метнулся к двери спальни. Она ждала, прислушиваясь. Ничего не услышав, на цыпочках прошла по комнате и по миллиметру приоткрыла дверь в спальню. Ничего. Мэри заглянула в ванную, отодвинув душевую занавеску. Проверила шкафы в коридоре, пошарила под кроватью. Вернувшись к столу, она уставилась на пакетик. Под ним лежал простой белый конверт. Мэри пришлось коснуться пакетика, чтобы вытащить конверт. В нем оказалось два зернистых снимка, сделанные ночью. На одном ее Volkswagen Жук ехал вдоль берега бухты Аплендс. На другом Мэри собственной персоной, в пуховике и шапке, сидела на корточках между внедорожником и Kia Sorento, направив огромный объектив прямо на того, кто ее фотографировал. Она перевернула снимок и прочла: «Тебе конец». Мэри затрясло. Она посмотрела на лежавший перед ней пакетик, и в ней шевельнулся старый сосущий голод, неумолимый, как дракон, пробуждающийся от спячки. Паника петлей стиснула горло. Уинстон кинулась к двери, где бросила свой рюкзак, и кое-как открыла боковой карман, нашарив визитку Энджи Паларина. Она набрала номер, но после первого же сигнала включился автоответчик. Мэри сбросила звонок, забегала по квартире, остановилась и уставилась на наркотик. «Нет, нет, нет». Дрожащими пальцами она нажала набор номера, но снова попала на автоответчик.